Паня Амелия оказалась дома. Ее все мучили угрызения совести за то, что она столь беззастенчиво использует труд бедных детей. И еще приняла драгоценный аметист. И все за какие-то марки, которые все равно собиралась выбросить. Поэтому она была преисполнена желанием чем-то еще отблагодарить своих благодетелей. И, услышав, что у них снова небольшая просьба, без колебаний ответила на все вопросы, даже не интересуясь, зачем им это надо. «Казик — крестник моего дядюшки», — сходу ответила пани Амелия. «Сейчас это уже взрослый человек. Несколько лет назад уехал на постоянное жительство в Швецию и женился там. И знаете, теперь вспомнила. Он собирал марки. Начал еще мальчиком, но и взрослым очень ими интересовался. Ведь вам нужно знать об этом, правильно я понимаю? Главное, для вас марки». «Правильно, спасибо», — поблагодарила Яночка и задала следующий вопрос. «А Фелик кто такой?» Теперь пане Амелии понадобилось время для того, чтобы вспомнить. «А, это один из хороших знакомых дядюшки. Фамилии его я не знала, и где он сейчас, тоже не знаю. Кажется, тоже коллекционировал марки. Да-да, смутно припоминаю, вроде бы дядя их и познакомил друг с другом, Фелика с Казиком. Ведь оба они тоже были филателисты. Но как давно это было?» Остальных неизвестных лиц пани Амелия не знала. Но ей казалось, что Густав когда-то работал вместе с дядюшкой, хотя не уверена. На вопрос о том, почему в чемодане не нашлось ни одного письма от Казика, пани Амелия объяснила, что Казик присылал дядюшке только почтовые открытки из Швеции, по большим праздникам поздравлял. А все открытки она выбросила с самого начала, за что очень просит ее извинить. Не очень-то помогла пани Амелия, от дедушки оказалось гораздо больше пользы. «Разумеется, я знаю, кто такой Иеремия Плашинский», — сразу же заявил он. «Вернее, был. Не только филателист, но тоже эксперт, весьма известный у нас. Уже несколько лет как умер». «А поточнее ты помнишь?» — добивался Павлик. «Поточнее сейчас не скажу. Но если вам это очень нужно, завтра уточню в обществе филателистов. Кто там еще у вас?» «Вицковский? Не знаю такого». «М. Наховская. Мария. Эта женщина раньше работала в магазине «Филателия». Время от времени появляется у нас в клубе. Сама она марок не коллекционировала, но очень хорошо разбиралась в них. Многие через нее и продавали, и покупали марки. Человек очень порядочный, честный. Правда, что-то в последнее время ее не видать. Странно. Так, давайте дальше. Пшеворского не знаю. Махняк и Филиппик первый раз слышу. Судзиковский тоже не знаю. Но учтите, мои милые, я могу и не знать всех польских филателистов. Ведь их тысячи. Ничего, дедуля, и за этих спасибо, радовались внуки. А теперь у нас кое-какие сокращения. Мы уже головы сломали. Например, что, по-твоему, может означать фальш-ПП? Конечно, фальшивые польские, не задумываясь, ответил дедушка. А что это значит? Значит, поддельные марки. Слышали ведь о фальсификации марок? Целые книги об этом написаны. Конечно, может означать и подделку, например, подписей или еще чего. Но вы просили меня назвать первое, что приходит в голову в связи с марками. Так вот, первая ассоциация – фальшивые марки, польские. «Лопнуть мне на этом месте!» – с горечью воскликнул Павлик. «Так просто! Чем я думал? Где была моя дурацкая голова?» «Оба мы неизвестно чем думали», — согласилась сестра. «И давно надо было признать, что на нас нашло какое-то умственное помрачение. Дедуля, а заграничные марки тоже подделывают?» «Еще как», — ответил эксперт-филателист. «По этому поводу написана целая литература. Вон полка, видите? Повернувшись, дедушка указал на одну из полок своего стеллажа. Она была тесно заставлена множеством книг, толстых и тонких, на разных языках. «Во всех странах существует специальная литература на эту тему», — пояснил дедушка. Брат с сестрой издали одновременно тяжелый вздох. «Нет, этой литературой ни за что не овладеть». «Ладно, дедушка, литературу оставим в покое. Давай, отгадывай дальше. Кат рыбы». Тут дедушка призадумался. Потом не очень уверенно произнес. «Может быть, так прозвали какого-нибудь выдающегося удильщика? Люди чего только не придумают. Но тогда логичнее было бы его прозвать катом рыб, палач одной рыбы». Сомнительно. «Да нет же!» — вмешалась Яночка. «Там после слова «кат» стоит точка, значит, сокращение. Кат — точка рыб». «Каталог», — предположил дедушка. «Каталог рыб. А разве такие бывают?» — удивился Павлик. Очень не хотелось дедушке выглядеть в глазах внуков этаким незнайкой, но честная натура победила. «Не знаю», — признался старый джентльмен. «О каталогах не слыхал, а энциклопедия рыб существует. А может, после рыбы еще что написано? Или все-таки там у вас рыб и точка тоже сокращенно? Тогда можно предположить, что речь идет, например, о каталоге рыбака. Знаете, описание всякого там рыбацкого снаряжения и повадок рыб, правил ужения и прочее. У нас я такого не видел, а за границей встречал. Ладно, пока оставим рыбу. Пошли дальше. Гиб с большой буквы». «Гиббонс? Что же еще?» — удивился дедушка. «Чтоб мне!» «Точно!» — перебила брата девочка. «Каталог Гиббонса! Тогда ЦУМ обозначает каталог Цумштайна. Есть же у нас оба эти каталога. Пани Амелия подарила». «И умственное затмение тоже есть», — с горечью заметил Павлик. «Чтобы такого не расшифровать, какими же надо быть идиотами? Полный маразм». «Дедуля, вот еще Сант». «Как ты сказал?» — удивился дедушка. «Сант. Тоже сокращение». «Тут у меня никаких ассоциаций с марками что-то не появляется», — сокрушался дедушка. «Должно быть, ваше умственное затмение заразное и на меня распространилось. В голову одни сантехники лезут». «Наверное, это действительно сантехник», — предположила внучка. «Там указан адрес. Проверим». «Тогда нам осталось всего-навсего ск, ф и ст. И ан лап». С этими таинственными сокращениями умный дедушка справился одной левой. Может, потому, что совсем недавно бабушка посылала его в мастерскую по склейке фарфора и стекла отдать в ремонт разбившийся абажур настольной лампы. А в аналитическую лабораторию дедушка неоднократно обращался самостоятельно. Там для него делали всякие необходимые анализы. К сожалению, к филателии это имело столь же отдаленное отношение, что и сантехник. Павлик был сильно разочарован. «Выходит, из всего блокнота нам пригодилось всего ничего», — мрачно говорил он, когда они с Яночкой наконец оставили дедушку в покое и вернулись к себе на первый этаж. «Что мы узнали в результате всей этой каторжной работы? Что у покойного дядюшки были каталоги Гиббонса и Цумштайна, книга о фальшивых марках и все. И что книгу он одалживал двум типам, Казику и Фелику», — дополнила Яночка. «И еще у него был польский каталог марок. Но самое странное то, что сам он не был филателистом, не коллекционировал марки. Зачем тогда ему были нужны каталоги? Может, собирался коллекционировать?» — предположил брат. — Или получил от кого-нибудь марки и хотел их в каталоге найти. Или, может, когда-нибудь в молодости и собирал марки, а потом перестал. и еще тогда приобрел старые каталоги. Давай-ка посмотрим, какого они года выпуска. Каталог польских марок был выпущен 18 лет назад. Каталог Цумштайна был еще старше. Оба выглядели вполне прилично, хотя и несколько потрепано. «Не просмотреть ли каталоги?» — с возродившейся надеждой предложил Павлик. «Будем хотя бы знать, что его интересовало». Оба кинулись к каталогам. Павлик схватился за Цумштайна, Яночка за польский. «Действительно, хоть какая-то надежда, а то оба совсем пали духом». Таким заманчивым представлялось расследование марочной аферы и такие ничтожные результаты. Правда, принимаясь за расшифровку записей в блокноте давно умершего дядюшки пани Амелии, они весьма туманно представляли, зачем им это нужно и чего, собственно, ожидают. Но все-таки... И вот теперь, тоже толком не зная, что им могут дать пометки в каталогах, они, тем не менее, со вновь вспыхнувшей надеждой занялись ими. И тут, похоже, судьба решила смилостивиться над несчастными. Сначала оба трудились в полнейшей тишине, нарушаемой только сопением и шелестом переворачиваемых страниц. Первой сделала открытие Яночка. «Есть! Гляди!» Павлик поглядел и быстренько раскрыл свой каталог на разделе польских марок. «Вот это да!» – присвистнул он. В швейцарском каталоге цена первой польской марки оказалась зачеркнутой, а рядом карандашом были написаны несколько значительно более высокие суммы. То же самое было и с доплатными марками. Напечатанные цены были исправлены мелким почерком на более высокие. В польском каталоге птичками были помечены марки всех образцов, а на полях виднелось множество заметок, совершенно неразборчивых, ибо сделанные они были карандашом, а потом еще их пытались стереть ластиком. Не очень тщательно стерли, но прочесть все равно было невозможно. «Вот и получается, что дело нечисто», — в волнении говорила Яночка, пытаясь сквозь лупу разглядеть надписи на полях. «Наверняка это тот самый Бонифаций». «Заливаешь?» — крикнул Павлик и вырвал у сестры лупу. На полях одной из страниц каталога среди смазанных полустертых записей с трудом можно было разглядеть слово «Бонифац». Потом шло грязное пятно от ластика и цифра 30. «Вот мы и поймали Бонифация!» — с удовлетворением произнесла Яночка. «Отдай лупу!» «Да только не знаю пока, что нам это даст». «Все-таки какой-то улов!» — оптимистично заметил брат. «Там было записано 30? Давай действовать методично. Сначала посмотрим, не номер ли это какой марки». Под номером 30 фигурировала марка номиналом в 3 геллера с надписью «Польская почта» из той самой серии за 10 крон. Павлик собирался на этом закончить свои методические изыскания. Но теперь вмешалась Яночка. «Что-то тут не так. Гляди, после Бонифац сколько оставлено места? А там всего-то осталось дописать 2 буквы. А зато перед 30 совсем нет места на номер. Ведь как он пишется? Номер и потом цифра. А тут ничего не поместится. Выходит, записано лишь число, без номера». Тогда что же он записал за Бонифацием? Бонифаций всплыл совершенно неожиданно и явился превосходным стимулом для последующих изысканий. Ведь недаром же подозрительный Файксат так настойчиво напоминал о нем Зютыку. Яночка с Павликом единодушно решили, в покое Бонифация не оставят. Опять загадка, опять сложность. Но ведь им не привыкать. Так и эдак разглядывал Павлик затертое пустое место между Бонифац и 30 и решил сбегать к дедушке за самой сильной лупой. У него было несколько, и среди них одна с 10-кратным увеличением. С помощью чудесной лупы удалось обнаружить на стертом месте букву «Я». Что бы это значило? Бонифац и сразу «Я». «Бонифация!» — заорал Павлик. «Улица Бонифация, а вовсе не паршивец Бонифаций. Бонифация 30. Теперь все умещается. Адрес!» «Зачем же было Файксату упоминать это имя?» — засомневалась Яночка. «Ты не ошибся? Хорошо расслышал?» «Еще как расслышал! Ведь он орал на лестнице так, что стены тряслись. И не забудь о Бонифация 30, а не забудь о Бонифация!» «Может, специально так кричал, вдруг-то услышит. А Азютик все равно догадается, раз знает, о чем речь. Ладно, давай, пока у нас эта лупа, еще кое-что попытаемся рассмотреть». Смертельно обиженный на Файксата Павлик постепенно оттаял и тоже энергично принялся за расшифровку стертых надписей. К сожалению, прочитать удалось немного. Записи делались мягким карандашом, который не оставлял следа на бумаге. Стирали грязным ластиком, после него остались лишь грязные пятна. Удалось разобрать только одну фамилию, и ту не целиком. Сохранилась лишь надпись «Ховск», а впереди большая буква, похожая на «Н». После нее маленький интервал, а потом «Ховск». «Голову даю на отсечение, что это Мария Наховская, ведь она и в блокноте фигурирует», — сказала Яночка. «Дедушка считает ее очень порядочным человеком». «Без причины ее бы на полях не записывали», — засомневался Павлик. «Видишь, и здесь. Значит, в двух местах. Я бы к ней наведался». «И что дальше?» «Не знаю. Там видно будет. И на улицу Бонифация я бы тоже сходил. Надо посмотреть, что там в доме номер 30. Кто там живет? Или кто умер?» — подхватила девочка. Подстегнутая Бонифацием воображение заработало живее. Кое-что прояснилось, наметились кое-какие связи между отдельными элементами. А главное, опять появилось поле действий. Яночка снова взяла в руки тетрадь. «Все запишем», — сухо заявила она. «Что знаем, чего не знаем, что надо сделать и в каком порядке. А также, кто с кем или с чем связан». На составление такого реестра понадобилось не меньше 2 часов. Самые разветвленные контакты оказались у Зютыка. И с Файксатом, и с пересоренными наследниками на Сасской Кемпе, и с филателистами в клубе филателистов. И ему все мало. Он стремится все к новым, знакомясь с родными усопших коллекционеров. Вот за кем надо особенно тщательно понаблюдать. Следующей по значимости фигурой оказалась пани Наховская. Уж слишком часто ее повписывали в разные места. Обязательно следует повидаться с ней. В тетради также были зафиксированы объекты, которые непременно следовало посетить, чтобы установить, кто и когда там бывает, с кем общается и прочее. При этом особое внимание следовало уделить адресу на Бонифация 30. Заглядывая через плечо сестры в ее записи, Павлик предложил: «Имеет смысл начать с клуба. Там есть шансы застать всех сразу. Вот только не уверен, что туда удастся проникнуть с хабром». «По-моему, ни в обществе филателистов, ни в клубе нигде не висит объявление, что вход с собаками запрещен», — сказала Яночка. «Но ведь клуб в здании школы», — возразил брат. «Ну и что? По воскресеньям там клуб, а не школа. А хабр так спрячется, что его никто и не заметит. Зато он тебе кого хочешь унюхает. Но до воскресенья осталось еще 3 дня. Можно наведаться на Бонифация, посмотреть, что там. А Сасская Кемпа? Там тоже надо побывать. Тогда разделяемся?» Яночка подумала. «Правильно. Незачем терять время и всем троим ходить кучей. Ты поедешь на Сасскую Кемпу, а я на Бонифация. Сразу охватим 2 объекта».